Глава 49. Феликс. Мы сидим в кабинете Дмитрия Дрейка. Стас стоит у окна и прячет смешинки в своих прищуренных от яркого солнца глазах. Отец Софии смотрит на нас с откровенной злостью, не скрывая отношения к этой встрече. Как только их самолет приземлился в аэропорту, мы об этом узнали. Давид пытался меня остановить, но, закинувшись таблетками, превозмогая дикую слабость и боль, я упал на заднее сиденье своего автомобиля. «Твое появление здесь — признак безответственности и глупости», — заявляет Дмитрий Александрович, рассматривая мокрые пятна от пота на моей серой футболке и бледную серо-зеленую рожу. В ответ получает измученную, но самоуверенную усмешку. «Вот это меня и пугает», — делает заключение он. «Что?» — хриплю севшим голосом. «Ты напоминаешь меня в этом возрасте, я уже говорил». Старший Дрейк откидывается на спинку кресла, но не расслабляется. «Ну, не зря же говорят, что девочки выбирают мужчин, похожих на своих отцов», — заключает Давид, молчавший все это время. «В вашем возрасте у меня уже было все. Что вы можете ей предложить? Старый гараж и квартиру одну на всех? Как вы вообще себе представляете эти отношения? Как вы собираетесь ее делить? Моя дочь не кусок мяса. Ей и так причинили много боли». Голос Дмитрия вибрирует, пальцы нервно сжимаются на подлокотниках. «Вы принимали в этом непосредственное участие», напоминая мужчине. Он устало трет ладонями лицо, шарит ими по столу, находит сигареты, прикуривает и закрывает глаза. «Я его понимаю. Принять, что твоя дочь может быть с двумя мужиками, не так просто. Не уверен, что у меня бы получилось, будь я на его месте. Только вот сдаваться я не собираюсь. Можно было бы обойтись и без этого разговора, без его согласия, но мы решили действовать прямо. Хватит лжи. Хочу, чтобы у Софи снова горели искорки в глазах. Хочу сделать так, чтобы она вновь хотела меня. Я сделаю то, что обещал. Чтобы она просила меня. Чтобы умоляла дать ей еще. Всего. Чувства, эмоции, страсти. И она будет просить. Уж я точно постараюсь». «Дмитрий Александрович», — вступает Давид, — «я прошу дать нам шанс. Мы могли бы не спрашивать», — повторяет мои мысли. «Но хочется все же договориться. Не ради себя, ради нее». «Если вы обидите Софию...» Дмитрий Александрович поднялся с кресла. Мы повторили за ним. «Я своими руками вырву вам яйца и заставлю сожрать». Он очень недобро улыбнулся, а Стас все же тихо рассмеялся у него за спиной. «Устраивает», — протягиваю ему руку. Он замешкался на мгновение, но сжал ее до хруста. Давиду тоже досталось крепкое рукопожатие. «А теперь пошли вон отсюда оба!» — рычит старший Дрейк. «Сволочи!» Стас согнулся пополам и, кажется, даже слезы вытер. Мы тоже постарались улыбнуться. «Спасибо!» — выходя из кабинета, поблагодарил Давид. «Вон, я сказал, пока не передумал!» И мы сбежали. Друг отвез меня домой отлеживаться, а сам уехал по делам. Восстановить его машину пока возможности нет, так что теперь все честно. Я живу у него, а он ездит на моей тачке. И девушка у нас одна на двоих. Забавно. Пялись то в мобильник, то в телек, то в потолок. Все пытаюсь построить план, как же вернуть ее себе. Банальность вроде ресторанов, цветов и плюшевых мишек не про нее. И не за то, что мы натворили. Здесь нужен иной подход. Помнится, я обещала малышке гонку. Предвкушающая улыбка сама по себе растянулась на лице. Соскучился. Знала бы Соня, как меня кроет, была бы довольна. «Она идет сегодня в клуб. Дерзайте!» Пришло сообщение от Стаса. «Одна?» Спрашиваю, чтобы выстроить правильную линию поведения. Ведь если с друзьями, лучше не давить. Им просто необходимо помириться. «С парнем из универа. Уже предвкушаю». Пришел ответ с ехидно улыбающимся смайликом. «Вот же ж». Позвонил Давиду и сообщил, что сегодня мы идем в клуб. Друг поинтересовался, как я в таком состоянии это сделаю. Но одна лишь мысль, что я увижу свою Софию, поднимает мне все вместе с настроением. Закинувшись очередной порцией таблеток, глянул на свои ранения. На бинтах проступила кровь. «Кравцов меня прибьет». В душе осторожно размотался, чтобы убедиться, что ничего критичного не происходит. А вот наложить повязки обратно оказалось проблемой. «Давай помогу». Дэйв оказался рядом. Он уже успел завершить дела. «Это просто шикарно. Все складывается так, как нужно. Пока что». «Я могу съездить сам», — осторожно обрабатывает рану. «Я морщусь, но терплю». «Нет, Давид, это даже не обсуждается. Я нормально, правда?» Убеждаю нас обоих. «Ну да, конечно». Фыркает, затягивая ту же бинты. «Нормально?» Киваю. «Тогда и закончил. Вали отсюда, хоть душ приму». Чё я там не видел? Усмехаюсь, сваливаю из небольшой комнатки. Как стемнело, мы с другом замерли у входа в ночной клуб. Сердце нервно скачет по всему организму, решив, что в грудной клетке места ему недостаточно. На лбу выступают капельки пота. Давид вновь с волнением на меня смотрит. Киваю ему, подтверждая, что все окей. Идем внутрь. Малышка здесь уже около часа. София и правда с каким-то упырем, активно пытающимся распускать руки. «Можно я ему их сломаю?» Умоляюще смотрю на Дэйва. «Я помогу», — недобро ухмыляется друг. Взгляд ее потрясающих зеленых глаз обжигает кожу. Выпускаю облачко дыма прямо ей в лицо и самодовольно улыбаюсь. Мы решили сыграть по тем же правилам, что и при первой встрече. В этот раз чуть откорректировав финал.